Однако интуиция Лушина подсказывала ему, что все может быть не так просто. Он не доверял Синину и Альянсу существования. Если бы он встретился с ними всего несколько раз и полностью поверил их предложениям, он бы умер бесчисленное количество раз. До сих пор Лушен полагался на свою осторожность и мудрость, чтобы вырасти до этого момента. Большую часть времени он казался беспечным, но на самом деле каждое его действие решалось после тщательного обдумывания. Если вы думаете, что я, Лушен, животное, которое умеет полагаться только на грубую силу, то вы ошибаетесь. Лушен усмехнулся. Я, Лушен, никогда не буду сражаться в битве, в которой я не уверен. Хотя демоны хаоса сильны, они не являются пищей этого сверхъестественного царства. В его голове медленно сформировался блестящий план. Хех, когда я призову больше демонов хаоса, я помогу им закрепиться в этой вселенной. В то время я хотел бы посмотреть, что подумаете вы, Синин и Альянс существования. Он давно заметил страх Синина и Альянса существования перед пустотой. Если пагода серая жидкость была всего лишь небольшой проблемой, то другая вещь, спрятанная в пустоте, была ключом к тому, чтобы сделать их чрезвычайно осторожными. Когда антинебесный альянс укрепится и вы, ребята, начнете сражаться, мне пора будет действовать. Из-за этого он столкнулся с большими трудностями при проектировании математической сети. Фундаментальной целью математической сети на самом деле не было сестричество. Он должен был использовать сестричество для постепенного подчинения демона хаоса. Суть математической сети заключалась в использовании силы воли Лушина для порабощения и пожирания существ из внешнего мира. Сестры были просто техниками, которые помогали Лушину разработать математическую сеть. Это было его истинной целью. При почти неограниченном запасе божественной силы было возможно создать новую силу с нуля. Это также было причиной того, почему Синин и Альянс существования были совершенно невообразимы. Пока чье-либо царство совершенствования достигло определенного уровня, обладая бессмертной природой, они могли полностью использовать большое количество божественной силы, чтобы вырасти до уровня, сопоставимого с их царством совершенствования, за чрезвычайно короткий период времени. Наибольшее использование посылки божественной силы темно-синего цвета заключалось в сокращении времени, необходимого для накопления и совершенствования. Внезапно облака в небе изменились. Большое серое облако распространилось откуда-то, покрывая область, где находилась принцесса Руэлинь. Лушен пришел в себя и внимательно посмотрел на область ритуала вызова. В воздухе парил беспрецедентно большой серый шар, притягивая и проглатывая окружавшие его жертвы. Началось. Чи. Из серого шара медленно вытянулась толстая черная рука. Потом вторая рука, потом третья. Менее чем через полминуты черный лысый великан с 12 парами рук медленно вышел из серого шара и остановился на земле. На лице великана был только один глаз, по краям его бледно-желтых век текла вязкая кислота. Кислота капала на землю и разъедала дыры разных размеров. «Формируйте строй!» — крикнул Руэлинь. Сразу же 5 уже подготовленных членов встали на свои места. Расчет переменной функции. Великая и всемогущая математика, послушайте, пожалуйста, мои молитвы. Сильная геометрия, пожалуйста, выслушайте мои молитвы. Чтобы раскрыть алгебру всех законов мира, пожалуйста, прислушайтесь к моим молитвам. Давай, давай, давай, давай, сильнейший расчет. Айджин Лушен закрыл лицо и потерял дар речи. Хотя раньше это было всего лишь моментом дурного юмора, теперь это звучало так-так стыдно. Глава 1191. Луч света спустился над черным гигантом, полностью окутав его. Это легендарный свет исчисления, член сестричества проявил увлеченное выражение лица. Свет казался проникнутым несравненно манящей нежностью. Одного взгляда на него было достаточно, чтобы опьянить, и он также источал богатый аромат, который мог проникнуть в сердце. 12-руки гигант взревел и собирался сопротивляться, но тотчас же был охвачен прозрачным светом, на его лице появилось опьяненное выражение. Готовые к атаке руки были быстро опущены, как и ожидалось от света исчисления. Даже демонов хаоса над демонами хаоса можно контролировать, воскликнул Руэлинь. После управления 12-руким гигантом Руэлинь быстро начал повторять заклинание контракта. В настоящее время она была единственной во всем сестринстве, кто мог заключить контракт с демоном хаоса. К тому же она была единственной во всем сестричестве, которая первой прорвалась на 5 ранг. Лушен стоял вдали и смотрел, как Руэлинь начал сливать 12-руки гигант. Позади гиганта пространственный разрыв медленно закрылся, но Лушен не собирался атаковать. У него было ощущение, что, если он ворвется сейчас, то, что его ждет внутри, может быть не восхитительный серый туман, а большая группа усиленно охраняемого клана демонов хаоса. Даже после того, как Руэлинь полностью схватился с этим демоном хаоса, он все еще не двигался, не показывая никакого намерения атаковать. Вскоре срок действия массива закончился, и разлом антивоида исчез. Демон хаоса превратился в серый туман и улетел в тень позади Руэлиня. Ура! Члены женского общества дали друг другу 5. Даже Руолинг, которая обычно скрывала свои эмоции, не могла не вздохнуть с облегчением. Дело не в том, что она была робкой, но будь то стальные сестры или она сама, если она действительно хотела управлять судьбой, ей нужно было удерживать свою власть, и теперь в ее руках была сила. Согласно записям в книге, демон хаоса был эквивалентен элитной команде рыцарей Святого Щита. Кроме того, это была очень опытная охотничья команда. Если бы они отпустили его без всяких ограничений, силы, которой сейчас управлял Руэлинь, было достаточно, чтобы легко свергнуть 2 элитных рыцарей Святого Щита. В конце концов, помимо демонов хаоса, она также заразилась 2 демонами хаоса. Команда элитных рыцарей Святого Щита обычно состояла из 30 элитных рыцарей и рыцарей-лидера. С такой силой их хватило бы всего лишь на 10 человек, чтобы полностью уничтожить обычную армию, насчитывающую не менее 1000 солдат. И теперь все они были сосредоточены на принцессе Руолин. «Давай, дай мне посмотреть, как долго ты сможешь это выдержать». Лушен улыбнулся. И после того, как 12-рукий гигант вошел в тень Руэлинь, ее тело было постепенно заражено контрактом слияния Чиасфиэнд, получая большое количество силы и жизненной силы Чиасфиэнд. От ее тела исходили струйки серой ци. Это был серый туман. Лушен подавил желание поглотить серую жидкость в своем теле и спокойно наблюдал, как серый газ рассеивается и исчезает в воздухе. Как и ожидалось от сверхвселенной, даже серый туман может заблокировать ее. Но можно ли заблокировать ее один раз? Вызов прошел успешно. Сила стальных сестер снова возросла. Вскоре появилось заявление Лушена о том, чтобы стать адъюнкт-профессором. Он стал самым молодым доцентом во всей академии. Вскоре, по прошествии времени, появился и 2-й человек, пробившийся на 5 места. Железные сестры быстро призвали к повторному вызову. Лушен не воспользовался возможностью снова войти в антинебеса. Постепенно оптимизированный метод духовной тренировки показал свою силу. Основные участники продолжали прорваться и достигли 5-го уровня. При тайной поддержке Лушена эти основные члены, которые были разъедены ртутной кровью, потратили всего 1.5 года, чтобы пробиться к 5-му рангу. Демоны хаоса вызывались один за другим. Лушен вообще не двинулся с места. В общей сложности 11 извергов хаоса вошли в эту вселенную сверхмощного уровня. Эту вселенную принесла не только возможность вторжения, но и выпущенная ими аура бесконечного серого тумана. Серый туман походил на крысиные фекалии в миске с чистой водой. Он был ясным и заметным и загрязнял всю окружающую энергетическую материю с чрезвычайно преувеличенной скоростью. Лушен все еще не двигался, но скрытые эксперты, такие как Синин и Альянс Существования, не могли больше сдерживаться. Серый туман быстро разъедал загрязнение этой сверхдержавной вселенной. Хотя это было не до степени изменения большой площади, оно могло изменить небольшую область, облегчая прорыв и спуск пустоты. Это была самая большая проблема. По прошествии времени область, разъеденная серым туманом, станет местом, куда Чиасфиэнд смогут свободно входить и выходить. И это было абсолютно невыносимо. Первоначально они также ждали, когда Лушен сделает шаг. Однако, к их удивлению, Лушен никак не отреагировал. Железные сестры, похоже, не имели ничего общего с Лушеном. Шло время, и коррозия серого тумана подходила к концу. Вскоре, как и ожидал Лушен, Альянс и Синин больше не могли ждать, трескаться. Синие молнии пронеслись по ночному небу, когда лил проливной дождь. Деревья и сад за стеной дрожали от ветра и дождя. Лушен спокойно сидел в гостиничном номере на окраине города Глициния. Рядом с ним сидели друг напротив друга принцесса Руолин и Мона. Перед 2 женщинами стояла шахматная доска, на которой стояла самая традиционная шахматная фигура без света в империи Карла. Так называемые шахматы без света были просто шахматной фигурой, похожей на шахматную фигуру. Правила оставались очень простыми. Хотя это было просто, они оба были очень счастливы. И Руолин, и Мэн Лиша в обычное время находились под сильным давлением. Только когда Лу Шэн появился из ниоткуда и дал им математический сайт, они испытали радость обмана. Существование математического веб-сайта позволяло им легко получать знания и навыки, накопленные другими людьми. Все члены сестринства выросли из простых смертных до экспертов, заразившихся первобытными злыми существами и даже первобытными дьяволами. Они тоже стали сильнее под усилением этих монстров. Хотя они не знали боевых искусств, их физического тела было достаточно, чтобы сокрушить бесчисленное количество экспертов. «Наставник, зачем вы нас сюда позвали? Что вы хотите, чтобы мы увидели?» Проиграв еще один раунд, Мэн Лиша бесстрастно отодвинул шахматную доску и посмотрел на Лу Шэна, сидевшего сбоку. Хотя все трое собрались в одной комнате, Лу Шэн не сказал ни слова с тех пор, как они вошли. Они просто играли в шахматы. Трескаться. Еще одна молния пронеслась по ночному небу. «На самом деле, у вас, ребята, должно быть много вопросов, верно?» Лу Шэн улыбнулся. Мэн Лиша и Руолин посмотрели друг на друга и слегка кивнули. «Это действительно так. Если действия Лу Шэна вначале могли быть объяснены ученым, который случайно открыл чудесное явление, то теперь, на уровне вызова демонов хаоса, просто ученый больше не мог объяснить такой уровень силы. Математическая сеть, созданная Лу Шэном, шла почти гладко. Ритуал вызова даже не был случайным. Показанная мощность была шокирующей. В частности, по мере того, как члены сестринства продолжали расширяться, их понимание христианской церкви и культа становилось все глубже. Фактически, члены сестринства уже были обеспокоены прошлыми намерениями Лу Шэна. Руолин и Мэн Лиша были двумя из них. Они были обеспокоены тем, что Лу Шэн подошел к ним с особой целью. Однако в этот момент у остальных сестер не было выхода. Будь то они или другие сестры, они больше не могли жить без мира математики. Их статус, власть, таланты и имидж были тесно связаны с миром математики. «Наставник, какова ваша цель?» Выражение лица Руолина было спокойным. Фактически, она уже догадалась об этом с самого начала. Однако соблазн математической сети был слишком велик, и ей слишком требовалась ее помощь. «Моя цель очень проста», — Лу Шэн улыбнулся. «В этом мире есть огромный мир, который вы не можете увидеть. Есть две группы людей, которые чрезвычайно боятся существования демонов хаоса. Они не позволяют призывать демонов хаоса в этот мир. Я изучал демонов хаоса в течение долгого времени и уже добился больших успехов, не желая позволять своим достижениям просто так прятаться в пыли. Я не желаю, чтобы мои знания и результаты моих способностей исчезли с течением времени. Значит, вы используете нас, чтобы использовать результаты», сказала Мэн Лиша низким голосом. «Это вот так», Лу Шэн кивнул. «У меня нет ни амбиций, ни большого желания. Я просто хочу увидеть безграничный таинственный мир, скрывающийся за демоном хаоса. Это так увлекательно. Какими бы серьезными ни были препятствия, они не могут помешать мне исследовать правду и загадки. Это тоже мечта таких ученых, как мы». Как только эти слова были сказаны, две девушки выразили уважение. «Великий ученый, ищущий истину и раскрывающий секреты, достоин уважения. Но, если эти две фракции обнаружат, что мы вызываем демонов хаоса, что произойдет?» — снова спросила Мона. Это тоже было то, о чем она больше всего беспокоилась. «Вы будете вынуждены расторгнуть контракт и снова стать нормальными людьми», — холодно сказал Лу Шэн. Трескаться. Шахматная фигура в руке Руолина была раздавлена на части. Она невыразительно положила кусок. Другими словами, нет возможности примирения. Лу Шэн взглянул на нее. С ними невозможно примириться. Демоны хаоса непримиримы с ними. По силе они противостоят друг другу. Поэтому они определенно не потерпят нашего безудержного развития. Поэтому нам нужно подготовиться заранее. Понятно, значит, вы позвали нас сюда, чтобы признаться в этом деле. Вам нужна наша поддержка. Круэлинь вернулась в самообладание. Верно. Мало того, что до сих пор количество дьяволов хаоса в сестриче уже перевалило за две цифры. Пришло время нам по-настоящему раскрыть себя. Лу Шэн улыбнулся. Я надеюсь, что вы, ребята, готовы стать целью всех. Обе женщины замолчали. Но если эти две силы действительно нападут на нас, сказал Руэлинь с легким беспокойством, нынешние стальные сестры, естественно, им не подходит. Но что, если мы действительно сможем заручиться поддержкой клана демонов хаоса? Лу Шэн улыбнулся. Это было его истинной целью. Математическая сеть и ртутная кровь, которые он разработал, были созданы для этой цели. Кровь ртути могла преобразовать человека в телосложение, наиболее подходящее для приема демонов хаоса и создания пустоты. Итак, если он действительно снял ограничения и призвал большое количество демонов хаоса. Глава 1192. На мгновение две девушки были полностью ошеломлены и замолчали. Что это за безумная идея? Он действительно хотел официально общаться и сотрудничать с кланом демонов хаоса, однако Лу Шен больше не заботился о них. Он встал и пошел в дождливую ночь. Они вышли из гостиницы. Дождь над его головой, казалось, был разделен невидимой силой и падал на сторону Лу Шена, но совсем не промочил его одежду. Из-за его спины выскользнула серебряная рапира, и он держал ее в руке. Он не мог сказать, где спрятан меч. Лу Шен слегка потряс своим мечом, и меч немедленно выпрямился. Он ускорил шаг и в дождливую ночь пролетел мимо пригородных улиц. Он миновал перекресток и вскоре остановился на каменном мосту с небольшой аркой. Прямо сейчас он был не ужасающе могущественным телом пожирателя космоса, а молодым наставником, который много лет практиковал пронзание меча. Стоя на каменном мосту, Лу Шен улыбнулся и медленно повернулся. «Ты так долго следишь за мной, разве не выходишь?» Его голос разнесся во все стороны. Момент спустя, двое мужчин в черных как смоль пижамах, похожих на убийц, медленно вышли из тени и посмотрели на Лу Шена. «Похоже, мы были правы», — холодно сказал один из мужчин. «Вы действительно стоите за железными сестрами, Изера. Я просто ученый, ищущий тайны правду». Лу Шен покачал головой. «Эти дети обращались только за помощью ко мне. Фактически, все было достигнуто их собственными усилиями. Кажется, ты не боишься», — холодно сказал другой мужчина. «Или, скорее, для чего мы здесь? Что ты делаешь?» — спросил Лу Шен. «Мы здесь, чтобы поймать тебя. Конечно, если ты будешь сопротивляться, мы убьем тебя на месте», — спокойно сказал мужчина. «Кроме того, ты можешь сбежать. Однако твоя мать в глицине и твоя семья будут наказаны из-за тебя». Когда они оба получили задание, они подумали, что это простая миссия по захвату обычных людей. Но когда они увидели цель миссии, они поняли, что это связано с остальными сестрами. Среди этих двоих один был нынешним заместителем командира полка рыцарей Священного Орла, а другой был священным мечом бури, уступая только архиепископу. Он владел священным мечом бури и был одним из 30 держателей священного меча церкви. Его статус и сила были намного выше, чем у обычных людей. Столкнувшись с этими двумя людьми, даже некоторые главы малых стран не решились пренебречь ими. И эти две большие шишки с обеих сторон фактически объединились и появились в этом маленьком месте одновременно. Их цель состояла в том, чтобы захватить вдохновитель остальных сестер, Лу Шен. Оба они достигли пика воли 8 ранга и обладали силой для борьбы с демонами хаоса. Было очевидно, что церковь опасалась Лу Шена. Владыку штормового священного меча звали Хан. Изначально у него была фамилия, но из-за этой должности он полностью потерял фамилию. На этот раз он пришел лично, потому что святой меч обычно обладал очень сильной способностью чувствовать верующих еретиков. Другими словами, он на самом деле был здесь, чтобы проверить, все ли в порядке с Лу Шеном. Что касается другого заместителя командира полка рыцарей Священного Орла, Карди, его прошлое было еще более неприятным. Рыцари Священного Орла были на один уровень выше, чем таинственные вооруженные силы рыцарей Священного Щита. Каждый из рыцарей был намного сильнее других армий. Они были тщательно отобраны из рыцарей Священного Щита, прежде чем они смогли присоединиться к рыцарям Священного Орла. Как заместитель командира полка Карди, естественно, был более могущественным. Кати медленно вынула из кармана сигарету, опустила голову, прикусила ее и осторожно закурила. «Вы думали об этом? Передайте технологию, которую вы дали стальным сестрам. Церковь может рассмотреть возможности ее легкого исследования. Вы также можете решить не передавать его, но таким образом, в следующий раз, это может быть не только наша сила, но...» Кади не закончила продолжение, только это означало, что все знали. Лу Шен ответил не сразу. Вместо этого он спокойно посмотрел мимо них двоих и посмотрел на бесплодный лес позади них. «Как это? Ты решил?» — холодно спросила Карди. «Решить что?» — спросил Лу Шен. «Естественно». Карди собиралась объяснить, когда его глаза загорелись серебряным светом. «Чи-чи-чи-чи-чи». Серебряные пятнышки света обрушились на тело Карди. У него даже не было времени помолиться, чтобы высвободить свои силы, прежде чем он был унесен большим количеством серебряных световых пятен. Кади врезалась в металлический указатель, стоящий на обочине дороги. Она покатилась по траве на мгновение, прежде чем едва ударилась о толстый ствол и остановилась. Священный суд. Холлсворт Сторм отреагировал немедленно. Он вытащил из-за спины синий меч и ударил Лушина. Синий клинок был легендарным святым мечом Святого Престола, святым мечом штормов. Даже когда он рассекал воздух, клинок святого меча излучал полосы белых молний. Чи. Скорость размахивания святым мечом также явно увеличилась. С самого начала это было хорошо видно, но ближе к концу можно было увидеть только небольшую синюю тень. Мускулы на руках Ханьхана вздулись, его спина вздулась, а кровеносные сосуды на его лице продолжали вырываться. Он использовал всю свою силу, чтобы яростно нанести удар Лушину. Эта забастовка почти достигла своего пика. Самым мощным аспектом священного штормового меча был его первый удар. В тот момент, когда он обнажил свой меч и ударил своего противника, святой штормовой меч мог значительно увеличить скорость своего меча с помощью силы шторма. Таким образом, первый удар будет представлять большую опасность из-за неправильного расчета противником скорости меча. В этот момент Хан использовал всю свою силу, чтобы взмахнуть этим мечом. Независимо от того, кем был его противник, он использовал всю свою силу каждый раз, когда использовал святой меч. Это было не только из-за самого святого меча, но и из-за его собственной боевой философии. После стольких лет владения святым мечом Хан смог остаться живым и невредимым. Его величайшим принципом было нанести первый удар независимо от того, с каким противником он столкнулся. Когда дело доходило до ускоряющегося меча, такого как святой штормовой меч, противники Ханхана редко превосходили стартовый меч. Белые электрические дуги плясали на синем лезвии меча. С ужасающей скоростью, которая была непонятна, он в мгновение ока врезался перед носом Лушина. Если бы это был эксперт с другой планеты, они действительно могли бы быть совершенно беспомощны. К сожалению, он столкнулся с Лушином. Я впервые вижу такую блестящую технику меча с тех пор, как овладел техникой колющего меча. Какая жалость. Лушен тихо вздохнул, когда серебряный меч в его руке беззвучно загорелся. Если бы ты не встретил меня, ты бы все равно смог спастись невредимым. К сожалению. Прежде чем он закончил фразу, в его руке внезапно загорелся яркий серебряный свет. Возьми это. Shadow Stab. Серебряный свет вырвался из рапиры в руке Лушина. Он перевернул ладонь и указал ею вперед. Он поднял ногу и яростно ударил Хана в грудь. Раздался громкий бум. Святой меч в руке Хань едва коснулся тела Лушина. Он даже не приземлился на тело его противника. Его уже рвало кровью, и его сознание быстро исчезало. Ты? Он был шокирован и взбешен. Разве это не должен был быть бой на мечах? Лушен перевернулся и снова ударил его ногой, в результате чего он полетел и врезался в землю рядом с Карди. Вы даже не можете сказать, что я отработал фехтование до уровня техники ног. Вы не знаете, как адаптироваться. Эксперты этого поколения становятся слабее. Лушен ничего не выражал, убирая меч. Ты. Хан хотел высказать свое недовольство, но не смог. Он указал на Лушина и какое-то время ничего не мог сказать. Но у Лушина не было времени заботиться о них. Кровавый поток света пронесся издалека и немедленно обрушился на Лушина. Кровавый клан Нарти. Лушен узнал этого человека. Клан крови, также известный как клан вампиров. Однако вампиры в этом мире не были синонимом зла. Каждый из них был абсолютным представителем справедливости. Чтобы поддерживать мир во всем мире, Ассамблея Племени Крови была известна как одна из двух самых могущественных организаций в мире. Однако церковь отвечала за поверхность, в то время как Совет Вампиров отвечал за темную сторону. Клан Крови в этом мире на протяжении поколений полагался на мощные регенеративные силы. Чтобы сохранить мир во всем мире, они пожертвовали бесчисленным количеством молодых жизней. На краю мира, на краю Вселенной, главным врагом огромного количества существ, противодействующих пустоте, на самом деле был Совет Вампиров. Это была информация, которую недавно получил Лушен. Более того, вампиры в этом мире отличались от других вселенных. Здешние вампиры произвели на него глубокое впечатление. Убийство. Как только кровавая тень приземлилась на землю, она превратилась в уродливого мускулистого карлика метрового роста. Его глаза были красными, когда он вытащил огромный молот размером с его самого и ударил им Лушина. «Умри, еретик!» Тяжелый молот образовал дугу, подобную молнии, и тяжело угодил в правую сторону тела Лушина. Бум! Серебряный свет взорвался сбоку, столкнувшись с траекторией гигантского молота. Гул. Белый туман быстро распространился. Карлик отступил на шаг и взревел. Он снова ударил своим гигантским молотом по Лушину. Однако его скорость все еще была слишком медленной. Серебряный свет снова промелькнул и пролетел мимо его ног. Он быстро вернулся в руку Лушина и вернулся в ножны. Пу. Карлик зашатался и остановился. Половина его тела медленно скользнула вперед и скатилась вниз. Больше не было звука. В этот момент Кади и Хан, которые лежали рядом на земле, также беспомощно закрыли глаза. Это покушение было полным провалом. Ни христианская церковь, ни парламент кровавой расы не ожидали, что обычный лектор средней школы Глицинии будет обладать такими могущественными способностями. Он убил трех воинов-истребителей демонов, прошедших сотни битв с его обычным фехтованием. Пронзающее владение мечом в обычном человеческом мире действительно могло высвободить такую ужасающую силу в руках Лушина. Сначала и до конца Лушен не использовал никакой другой силы, кроме колющего фехтования, и это было самым шокирующим. Он также хотел, чтобы это место увидели церковь и совет вампиров. Если я не ошибаюсь, за христианской церковью стоит союз, а Синин скрывается за советом вампиров. На этот раз я хотел бы посмотреть, что вы планируете делать. Лушен ухмыльнулся, повернулся и быстро исчез в ночи. Клан демонов хаоса всегда искал способ прорваться через границы пустоты, но теперь он щедро предоставил им эту возможность. И в этот момент его личность была просто обычным человеческим гением, который использовал технику пронзающего меча. Он был совершенно ничем не примечательным, а до этого никто и не думал, что обычный человек может сражаться с убийцей демонов с необычайной силой. Глава 1193. Хаос Святой Суд. Бесчисленные серовато-белые здания оказались построенными из бесчисленной серовато-белой слизи. Ползучий, вязкий, текучий. Это был чудесный мир одного цвета. Дворцы, дома, улицы, странные существа, которые ходили или летали, казались состоящими из бесчисленных движущихся вязких жидкостей. Это было последнее место сбора клана 17 демонов первобытного хаоса, священного двора хаоса. Хотя имя было хаос, на самом деле это было место, наиболее близкое к источнику хаоса. Изверги хаоса, зараженные аурой хаоса, основали здесь свой собственный клан. Каждый из членов их клана был связан с бесчисленными нитями измерений. Эти потоки постоянно отправляли сообщения о вызове. Это были формы жизни в бесчисленных пространственных зонах, которые молились им, надеясь, что они спустятся к духовному замыслу, чтобы исполнить свои желания. В этом месте жило очень большое количество племен демонов хаоса. И действительно всем правил был особый тип демона хаоса, которого уважительно называли Ра. Их все вместе называли демонами-богами в бесчисленных измерениях Вселенной. Среди 17 кланов их численность уступала только демонам хаоса, насчитывающим сотни миллиардов. Они могли легко разрушать планеты и были истинным источником бедствий. А самые могущественные из крыс были истинными потомками императора демонов хаоса. Это были существа родословной, которых император демонов хаоса разводил бесчисленное количество лет. В бесчисленных мифах они были известны как короли демонов-богов. Он должен был править всем и символизировать всех злых демонов и злых духов. Силы злого демона, магические силы и большинство злых сил, используемых в бесчисленных измерениях измерений, были заимствованы у них. Они были предками всех видов сил, корнями всего зла. Дальше был изначальный хаотический император демонов, который командовал королем демоном богом. Из 17 кланов было 17 императоров демонов хаоса. Они были сильнейшими игроками, уступавшими только менеджерам. Менеджеры не смогли сбежать, потому что им пришлось защищать позиции первобытного хаоса. Однако они могли. Просто король царства духов бездны и альянс существования полагались на умирающую истинную печать и вечную частицу, чтобы силой подавить их в антинебесной пустоте, не давая им появиться во внешнем мире. Теперь пора. 17 императоров демонов изначального хаоса собрались в зале, похожем на церковь. Они сидели на краю огромного белого камня овальной формы. Поверхность белого камня вспыхивала ужасающей сценой уничтожения бесчисленных вселенных, прорыва материнской реки и обрушения пустоты. Это была хаотическая сцена из последнего цикла. День, когда снова появится первобытный хаос, будет днем, когда мы снова появимся. Нет нужды проявлять такое нетерпение, спокойно сказал император демонов изначального хаоса. Его язык был чистым демоническим языком, привлекающим души. Любой смертный, услышавший хоть один слог, мгновенно испортился бы, превратившись в неописуемо могущественного демона и став слугой хаоса. Даже эксперт царства духа бездны, способный уничтожить звезды одним ударом, не сможет противостоять заражению этим демоническим языком. И это был просто нормальный язык общения императоров демонов хаоса. «Мы слишком долго ждали», — тихо сказал император демонов. Все императоры демонов были одеты в черные доспехи и черные плащи. Они были в серебряных масках и были ростом в 1000 метров. Они сели на старинные массивные стулья из серого камня. Единственное, что могло их отличить, это разные серовато-белые символы, обведенные на масках. На каждой маске императора демонов хаоса был простой и странный символ. Это представляло различные кланы, стоящие за ними. Для них, поскольку они были загрязнены аурой хаоса, они изначально имели бесчисленные формы. Подобно синин и другим расам пустоты, они также обладали частью характеристик хаоса, но были лишь представителями, близкими к хаосу. Следовательно, следуя инстинкту первобытного хаоса, они также имели свои собственные желания и порядок. «Для нас 100 миллионов лет или даже 1 миллиард лет ничем не отличаются», — спокойно сказал император демонов. «Но это редкая возможность. Нам не нужно начинать полномасштабную войну с пустотой. Это не то, на что надеются менеджеры. Нам просто нужно занять плацдарм и открыть проход, по которому можно спуститься в любой момент. Время», — вмешался другой император демонов хаоса. «Но у нас есть соглашение с Синином», — голос запнулся. «Соглашение — это приказ. Пока это приказ, не имеет значения, подчиняемся мы ему или нет. Правила не могут нас сдерживать. Без печати умирающей истины Синин лишь немного сильнее нас. Вы втроем можете прикончить его вместе. А как насчет вечной частицы? Альянс существования при необходимости вступит в союз с фракцией пустоты. Они всегда были такими». Мгновенно все голоса постепенно стихли. «Я слышал, что они взяли на себя инициативу разыскать нас и прийти к соглашению. Их истинная цель – уничтожить монстра, пожирающего серый туман в прошлый раз. Парень, который заставил менеджера выгнать его. Серый туман – это база для менеджеров, чтобы подключиться к хаосу. Он может фактически игнорировать все и напрямую поглощать производную силу хаоса. Может быть, он похож на менеджеров, существо, которое также обладает серой жидкой энергией высокого уровня. Дело не только в этом. Если бы он только немного проглотил, все было бы хорошо. Но в то время это чудовище проглотило 1/5 Си. Группа императоров демонов хаоса втянула глоток холодного воздуха. Хотя им больше не нужно было дышать, как членам 17 кланов, они не были родственными формами жизни, которые жили здесь с самого начала. Вместо этого они были могущественными существами, шаг за шагом поднимавшимися из бесчисленных измерений. Каждый из них представлял собой источник демонической энергии. Если бы кто-нибудь мог уничтожить всех присутствующих императоров демонов за один раз, тогда вся демоническая энергия в бесчисленных измерениях Вселенной автоматически исчезла бы. Отныне никакого злого демона больше не будет. Это был их статус. Однако даже такие могущественные люди замолчали, услышав, что 1/5 серого тумана была поглощена. Даже менеджер ничего не может с ним сделать, что, если он превратится в разрушительную силу в сверхдержавной вселенной. «Насколько силен этот монстр?» – спросил император демонов. «Почти достаточно, чтобы уничтожить галактику случайным ударом». Мгновенно все божественные императоры хаоса замолчали. На пике вселенной необъятность времени и пространства была просто неописуемой. В таком пространстве времени в галактике были сотни миллиардов звездных систем с диаметром в десятки миллионов световых лет. Такое устрашающее существо можно было полностью уничтожить одним ударом. Такая мощь была просто невообразимой. Это не так преувеличено, как вы думаете. Разрушительная сила этого монстра в основном отражается в повреждении цепи. Его атака может нарушить равновесие в галактике и вызвать серию разрушений вместо того, чтобы полностью покрыть всю галактику. В лучшем случае он может уничтожить десятки миллиардов звездных систем. Даже если это так, это все равно слишком ужасно. Подавляющие законы Вселенной сверхдержавы уже чрезвычайно сильны. Если бы это была обычная Вселенная, такое существование, вероятно, могло бы уничтожить и возродить все пространство-время одной единственной мыслью. «Вот почему я собрал всех вас, чтобы прийти к Святому Двору», — тихо сказал император демонов. «Этот пожиратель утверждает, что является Лушином. Он хочет мирно сосуществовать с нами. Альянс существования и фракция пустоты в пустоте — общие враги его и нас. Что касается этих менеджеров, они отказались от своего слова, дело с серым туманом, они его очень не любят. Поэтому они хотят объединить силы с нами. Ой как, он хочет, чтобы мы привлекли внимание пустоты, чтобы он мог победить сзади, объяснил император демонов. А как насчет истинной печати уничтожения? А как насчет вечной частицы? Если мы не справимся с этими двумя вещами, мы не сможем добиться успеха. Точно так же, как пустота не может атаковать нас, эти две агломерации также остановились, спросил император демонов. Я не собираюсь начинать крупномасштабное вторжение. Пока мы сначала забиваем гвоздь, мы можем действовать медленно. У нас еще много времени, мы можем позволить себе подождать. Изогнутый мужчина в маске с крючком сказал с улыбкой. Отлично. Будь то миллиард лет или 10 миллиардов лет, время поможет нам все приумножить. И все, что нам нужно сделать, это создать трещину. Лу Шен стоял под дождем с черным зонтом в руке, глядя на холмистые зеленые горы вдали. Вокруг него у группы нападавших с ятаганами и кремневыми замками было перерезано горло, и из их трупов хлынула кровь. С неба хлынул сильный дождь, смывший все следы сражения. Только что он использовал ритуал вызова, чтобы тайно послать сообщение 17 кланам демонов хаоса, и они вроде бы согласились на его условия. Был образован временный союз, хотя вероятность того, что они сохранят соглашение, мала. Я никогда не намеревался соблюдать соглашение с самого начала. Лу Шен обернулся и посмотрел на руины позади него. Изначально руины были группой призыва, построенной этими верующими еретиков в культ, когда они призвали злых созданий хаоса. Лу Шен преследовал их всю дорогу и использовал этот набор призыва, чтобы связаться с кланом хаоса и прийти к соглашению. В этом случае устройство этого мира в основном завершено. Нам просто нужно увеличить количество призванных демонов хаоса. Лу Шен уже проинструктировал Руолина и остальных ускорить вызов демонов хаоса. Теперь, когда они достигли соглашения, с помощью клана хаоса, он мог заставить Руолина и остальных непрерывно призывать демонов хаоса и выпускать их напрямую, не контролируя их. Таким образом, не нужно было беспокоиться о собственном бремени призывателя. Все, что ему нужно было делать, это постоянно искать жертвоприношения, которые можно было бы свободно вызывать. Посмотрев на руины в последний раз, Лу Шен повернулся и наступил на землю. Его тело превратилось в поток света и исчезло. Улучшение пронзающего фехтования до сотен уровней позволило ему обладать беспрецедентным физическим телом. Ему было несложно преодолеть звуковой барьер и разогнаться до скорости в несколько раз превышающей скорость звука. После того, как Лу Шен ушел, с неба спустилась еще одна полоса красного света. Пришедший был убийцей в маске, одетым в красное трико и нес двумя длинными серебряными мечами. Он подошел к руинам, медленно присел на корточки и сунул руку в битые кирпичи. Закрыв глаза, в его сознании хлынул большой объем информации об этом месте. Глава 1194. Обычный человек, он на самом деле победил так много верующих еретиков, используя только технику шипастого меча. Разве это не Лу Шен? Мужчина нахмурился. Он был великим странником бездны под командованием Синина. Страны бездны лучше всего умели прятаться, и его целью в этой поездке было наблюдение за всеми действиями, вызывающими злых существ хаоса. Будь то Синин или существующий альянс, все они знали, что, если Лу Шен захочет заключить с ними соглашение, ему придется открыть разлом антипустоты. Был только один способ открыть пространственный разрыв – ритуал призыва. Поэтому, даже если они не могли найти местонахождение Лу Шена, пока они немного усвоили ритуал призыва, они могли примерно контролировать прогресс с Лу Шена. Я все еще опаздываю. Серый туман уже слился с этим местом. Я должен немедленно сообщить Каю. Он встал и хотел уйти. Вдруг над развалинами появилась серая трещина и несколько серых теней вылетели, как молния. Нехорошо. Это отложенная активация композитного образования. Великий странник бездны был встревожен. Он хотел убежать, но было уже поздно. Лу Шен ранее использовал ритуал тех, кто верил в еретический культ, и использовал их трупы в качестве фона для воссоздания ритуала призыва, похороненного под руинами. И условием активации ритуала вызова было молчаливое согласие с этим, пока в массиве была жизнь в течение 30 секунд. Страннику бездны было уже слишком поздно сбежать. Серые фигуры уже приближались к нему. В этот момент Лу Шен был уже в нескольких тысячах метров. Он стоял на склоне горы и смотрел. Почти. Хорошо провести время. Был активирован ритуал призыва, и было достигнуто соглашение. Также был кандидат на вызов от его имени. Когда все было готово, ему пора уходить. Сначала я встречусь с Ван Цзин, затем заберу ее и покину царство небесных демонов. Когда придет время, я вернусь, чтобы увидеть результаты. Лу Шен удовлетворенно улыбнулся. Он развернулся и быстро исчез в густом лесу. Через полмесяца, стальные сестры начали непрерывную мобилизацию ресурсов для вызова большого количества демонов хаоса. Странно было то, что эти демоны хаоса не разъедали членов сестринства. Вместо этого они рассеялись и спрятались по всей планете. Через полмесяца империя Карла была наполнена опасностями. Силы церкви и совета вампиров постоянно подвергались нападениям. Большое количество солдат быстро погибло. С помощью большого количества ресурсов, полученных от этого, стальные сестры официально начали призывать бога-демона Рана к демонам хаоса. Лу Шен таинственным образом исчез из Академии Глицинии. На этом уровне стальные сестры представляли интересы знати и полностью разошлись с церковью и кровной расой. В прошлом у дворян не было достаточно ресурсов и сил, поэтому они могли уступить только церкви и парламенту. Теперь все было по-другому. Железные сестры вызывали демонов хаоса без ограничений, и, чтобы противостоять церкви, они начали быстро распространять упрощенные версии ритуалов вызова множества и духовных методов обучения. Битва становилась все более напряженной. Многие великие вельможи и даже члены императорской семьи, получившие технику призыва через торговлю, начали быстро расширять своих собственных контракторов хаоса. А пока церковь лихорадочно носилась, у них даже не было времени заниматься растущим числом контрактов хаоса. Классовые противоречия усиливаются с захватом власти. За пределами реки Матери, Лу Шен превратился в свою человеческую форму и быстро обогнул внешнюю стену материнской реки. Он не вошел во внутреннюю стену реки. Там были почти все шпионы Союза. У него не было уверенности, чтобы полностью избежать Союза, поэтому он мог отступить только от внешней стены материнской реки. В противном случае, если Альянс Существования обнаружит, что он уже покинул суперпространство раньше времени и проигнорирует соглашение, может быть больше переменных. За один шаг от Лушина можно было пересечь несколько тысяч метров. Его душа быстро просканировала плотно упакованную вселенную под его ногами. Вскоре в его поле зрения медленно вошла вселенная размером с бассейн. Это оно. Он узнал от Альянса Существования, что Ван Цзин и ее ученица были найдены звездным охотником. Однако он не позволил им появиться сразу. Можно даже сказать, что учитель Ван Цзина, король Анаду, вероятно, был в сговоре с Существованием Союза для преднамеренного заговора против Лу Шена. Следовательно, чтобы избежать каких-либо перемен, Лу Шен решил прокрасться в спину Альянса. Если бы он хотел узнать местонахождение Ван Цзина, было бы особенно легко, если бы кто-нибудь знал. Даже нечеловеческие существа не смогли бы вырваться из его кратковременного гипноза, столкнувшись с пиковым уровнем психологического руководства. Быстро получив разведывательные координаты, Лу Шен направился прямо к координатам Вселенной. Единственная цель этой миссии – спасти людей, а не уничтожить их. Чтобы спасти людей, чем позже их обнаружит Альянс Существований, тем лучше. Лу Шен спокойно смотрел на Вселенную у себя под ногами. Это была небольшая Вселенная среднего энергетического уровня. Этот тип Вселенной был самым большим по количеству на внешней стене материнской реки. Он был ничем не примечательным и будет разрушен через несколько тысяч лет. В этом макроскопическом пространстве время отличалось от времени в этих маленьких Вселенных. Время здесь было необратимым, представляя действие большого цикла, и время во Вселенной могло даже прыгать вперед и назад вместе с мыслями о сверхсуществующих. Сила законов не выдержала ни единого удара. Даже через сотни миллионов лет в макроскопическом пространстве изменится лишь небольшое время в соответствии с огромным коэффициентом преобразования. Давай покончим с этим быстро. Приняв решение о плане, Лу Шен быстро сжался, превратившись в серый свет и войдя в него. Он отличался от предыдущего спуска. На этот раз основное тело Лу Шена втиснулось во Вселенную. Несмотря на то, что он использовал всевозможные техники заклинаний, чтобы максимально скрыть свое присутствие. Однако, даже если только небольшая часть его основного тела войдет в такое огромное существование, как он, до тех пор, пока оно содержит духовную волю, оно будет рассматриваться как живое существо. Согласно правилам Вселенной, Формы жизни должны сливаться с энергией или материей в своей собственной вселенной и выбирать одну в качестве носителя. В противном случае они были бы инстинктивно подавлены силой происхождения вселенной. Лу Шен погрузился в эту вселенную и быстро слился здесь с космическим излучением. Мимо него промелькнуло бесчисленное количество звезд. Основываясь на своем прошлом опыте, он вскоре нашел координаты, которые он получил ранее. Он превратился в серую линию на всем протяжении космоса. Он мог в мгновение ока пересечь десятки тысяч световых лет и с силой пролететь сквозь космос. В его нынешнем царстве расстояние было просто продолжением пространства. Ему нужно было только потратить энергию, чтобы перетащить эту часть пространства и преодолеть пространственный барьер, прежде чем перепрыгнуть. Независимо от того, как далеко это было, в глазах Лу Шена это было ничто. Как только он вошел во Вселенную, он захватил ауру Ван Цзина и бросился к ней. «Учитель, вы действительно думаете, что такое ограничение может разлучить меня с братом?» Ночное небо было наполнено звездами. На вилле между садами в европейском стиле. Длинные волосы Ван Цзин были закинуты ей на плечи, и на ней было красное платье. Она стояла босиком на балконе второго этажа и смотрела на облака, медленно плывущие вдали. И только когда облака накрыли полумесяц, она медленно повернулась. Она протянула руку и убрала черные волосы у уха, открыв кусок серьги с психоделическим драгоценным камнем, который светился семью цветами. Нынешний король Анаду был известен как великий император магов короля Серебряной Звезды. В то же время она была таинственной старухой, которую Лу Шен встречала раньше. В этот момент он держал в руке золотой скипетр, его глаза сияли чистым белым светом. «Я никогда не планировала скрывать тебя с самого начала», — спокойно сказала она. «Разве ты не обещал главу звездных охотников?» — спокойно спросил Ван Цзин. «Да, я согласился, но это потому, что вы не смогли выполнить мои требования. Если бы не это, я бы неохотно взялась за это задание», — спокойно ответила старуха. «Как вы думаете, мне нравится провоцировать вашего до смешного могущественного младшего брата? Просто у меня не было другого выбора, кроме как сделать это. Если бы ты был немного сильнее, возможно, это был бы другой финал. Вы имеете в виду, что не можете защитить меня в одиночку, так что вы можете взять на себя инициативу и позволить вам выполнить часть этого плана». Ван Цзин поняла, что имел в виду ее учитель. «Хорошо, что ты понимаешь», — старуха кивнула. «Поскольку ты недостаточно силен, просто подожди, пока твой брат спасет тебя». «Да, я чувствую это. Он действительно идет». Ван опускает голову с выражением счастья на лице, когда она нежно поглаживает свой живот. «Даже если бы не я, его собственная плоть и кровь, он бы никогда не сдался. Означает ли это, что у меня снова есть родословная?» Внезапно справа от них раздался удивленный мужской голос. Старуха инстинктивно сжала скипетр, но тут же уныло вздохнула. «Раз ты здесь, я оставлю это место тебе». Ничего не говоря, она повернулась и медленно пошла прочь. Лу Шен медленно вышел из тени виллы с чашкой зеленого вина в руке, одетый в черный костюм. Его внешний вид совершенно не изменился. У него по-прежнему было 6 красивых глаз с обеих сторон лица, а за его спиной мягко покачивался толстый острый красный хвост. По обеим сторонам его шеи, как и раньше, было 2 очаровательных человеческих лица. Помимо рук, сжимавших вино, остальные 10 пар рук аккуратно положили рядом с ним. Этот маленький рот с бесчисленными зубьями смутно можно было увидеть с 3 красивыми языками, слегка вытянутыми, отчего один был опьянен. Он был похож на самого совершенного сказочного принца в сознании Ван Цзина. Он внезапно появился в ее глазах. Лу Шен, красивые глаза Ван Цзин были туманными, когда она бессознательно подошла к Лу Шену. Лу Шен медленно раскрыл руки. Его руки были похожи на раскрытые лепестки, которые медленно распускались к Ван Цзину, который шел к нему. «Я искал тебя». Лу Шен обнял Ван Цзина. «Теперь ты принадлежишь мне. Мы должны немедленно уйти». Ван Цзин внезапно пришла в себя и быстро сказала. «Существующий альянс прислал экспертов для наблюдения за этим местом. Как только они обнаружат нас, они найдут нас. У них больше нет времени заботиться об этой стороне. Рассчитывая время, они должны сражаться там». Лу Шен улыбнулся. «Какие?» Ван Цзин был сбит с толку. «Пусть они сражаются друг с другом. Я планирую жить с тобой в уединении. Мы вместе родим несколько звездных систем и найдем место для жизни». Лу Шен улыбнулся и погладил ее черные волосы. «Жить в уединении? Тебе это не скучно?» — спросил Ван Цзин. «Нет, тебе не кажется, что жизнь хороша?» спросил Лушен. «Нет, я совсем не хочу жить в уединении. Если я уйду, учитель и вся она будут в ужасном положении». Радость на лице Ван Цзина постепенно утихла. «Все в порядке. Мы можем привести твоего учителя и Анаду и вместе жить в уединении». Выражение лица Лушена не изменилось. «Но, Ван Цзин хотел сказать что-то еще. Пока тебе это нравится, мы можем забрать всех в этой вселенной и вместе жить в уединении. Все в порядке. Пока ты хочешь, я могу это устроить», — мягко сказал Лушен. Но Ван Цзин почувствовал, что что-то не так. Глава 1195. Небесный дьявольский мир. Серый свет внезапно появился на звезде во внутренних районах секты первобытного дьявола. Пылающая звезда постоянно испускала свет и тепло, и большое количество радиационных лучей влетало во Вселенную, как волны. Серый свет быстро превратился в стройную человеческую фигуру. У гуманоида было 6 глаз и длинный острый хвост. Более 10 пар рук каждая держали в руках черную саблю. Под их ногами стояла платформа в форме черно-красного лотоса. Плоть и кровь извивались на платформе, когда текли золотые линии. «Я наконец вернулся. Меня не было надолго, но это похоже на вечность». Лицо Лушина было спокойным, когда он огляделся. Он вернулся только с крошечным духовным сознанием. Для нынешнего него обычная вселенная, такая как царство небесных демонов, больше не могла вместить размер его тела. Даже его немного более сильная духовная воля и магический клон не могли войти. Если бы воплощение должно было появиться в момент его спуска, возможно, половина Млечного Пути исчезла бы. Когда воплощение спускалось, оно инстинктивно создавало огромные волны. Только одни волны могут вызвать тряску и взрыв бесчисленных галактик. Поэтому Лушен сделал маленькое тело, чтобы вместить основное сознание. Его божественная душа останется в макроскопическом пространстве как форма подавления. Прогуливаясь по поверхности звезды, Лушен чувствовал себя так, как будто он идет в луже золотой слизи. Его ноги были покрыты липким клеем. Это действительно неописуемо отвратительно. Он ненавидел клей. Это повлияло не только на его деятельность, но и на вкус. Погасить. В его нетерпении в глазах Лушена вспыхнул красный свет. Вся огромная звезда задрожала, и золотой свет на ее теле быстро потускнел и остыл. Тепло, излучаемое магмой, быстро собралось в одном месте, где был Лушен. Бесчисленные потоки тепла и света вливались в тело Лушена, как текущая вода, и естественным образом поглощались им. Менее чем за несколько вдохов времени вся звезда полностью превратилась в твердую черную планету, размер которой уменьшился в десятки раз. Бесчисленное количество тепла превратилось в запасы энергии для тела Лушена. Этого недостаточно. Он огляделся. В этой галактике было 13 планет, и все они вращались вокруг звезды в центре. Конденсировать. Он протянул руку. В одно мгновение бесчисленное множество серебристо-голубых звезд пронеслось со всех сторон и быстро собралось в его ладони, образуя множество различных мини-планет. Со временем на ладони Лушена появилось все больше миниатюрных планет. Они были плотными, как песок. «Пора». Лушен осторожно поднял руку. Бесчисленное количество гравия планеты полетело к его рту и исчезло в мгновение ока. Шипит. В мгновение ока ему в рот влетели 1000 планет. Спустя более 10 секунд все планеты, сконденсировавшиеся в его ладони, были проглочены в его желудок. Только тогда Лушен вздохнул с облегчением. Темно-синий. Он молча вызвал модификатор. Фундаментальная природа модификатора заключалась в том, чтобы по своему желанию двигаться вместе со своим основным сознанием. Это было то, что он обнаружил не так давно. В этот момент количество божественной силы, отображаемой на поверхности темно-синего цвета, было заменено символом бесконечности. Это означало, что было временно невозможно подсчитать точную сумму, в основном то, сколько нужно Лушену. Это было еще и потому, что вселенные, которые он пожирал, были независимыми людьми, которые могли двигаться самостоятельно. Эти люди могли генерировать бесконечную божественную силу в любое время. До сих пор, пока существовал сердечный мир Лушена, он мог производить столько, сколько ему было нужно. Однако он не призывал Диэйблуе, чтобы сосредоточиться на посылке божественной силы. Вместо этого он проверял свое собственное царство. Игнорируя бесчисленное количество параметров квадратов навыков, взгляд Лушена упал прямо на самый важный квадрат техники совершенствования. В этот момент у него больше не было никакой техники совершенствования, о которой можно было бы говорить, и на смену ей пришло другое описание его формы. Объединение мультивселенных. Огромное существование, созданное слиянием бесчисленных вселенных. Он обладает бесконечным сроком службы и бесконечным количеством энергетической материи. Он может генерировать неограниченное количество божественной силы и захватывать время и пространство, которые собраны во Вселенной. Особое свойство. Мультивселенная неразрушима, перемещается в пространстве, время останавливается, время искажается. Бесконечная продолжительность жизни. Позади них был длинный список всевозможных странных веществ. Им не было конца. Они были в основном невосприимчивы ко всем видам физических и душевных атак. По сути, Лу Шен был всемогущим, пока находился в своем собственном мире. Во внешнем мире, пока никто не сможет прорваться через его мир, он сможет бесконечно регенерировать и никогда не умереть. Единственное, что может повлиять на меня сейчас, это два существования. Одно, полимер энергетической материи, который даже больше, чем вся Вселенная, которую я поглотил вместе взятой. Второй, это экстремальное существование, абсолютное качество которого намного превосходит мое. Например, вечная частица, истинный знак уничтожения. Лу Шен слегка нахмурился. Можно сказать, что он достиг пределов абсолютной энергии и материи. Превзойти его можно было, только объединив чистую силу небытия и огромное количество вещей, которые существовали. В остальном он не боялся даже менеджеров серого тумана. В лучшем случае, если он их съест, он может страдать от несварения желудка. Но только три комплекта. Три основных концептуальных механизма известны как огромное слияние всего известного и неизвестного, вечное и таинственное, а также третий хаос. По сути, они представляют собой слияние всех подобных концепций в бесчисленных измерениях измерений. Такого рода вещи, как только он будет полностью развязан, он, вероятно, сможет разрушить все и воссоздать цикл. Независимо от того, насколько я могущественен, я всего лишь полимер Вселенной. Я не могу достичь вершин чистой концептуальной природы. Я даже не могу прикоснуться к нему. Он не мог придумать, как поступить с этими тремя объединениями. Забудь, давай сначала уйдем. Лу Шен пришел в себя и снова огляделся. Он поглотил почти все галактики, которые мог видеть. Это место было окружено пустынными мертвыми звездами. Здесь не было живых существ. Все они были поглощены и преобразованы в основной состав его тела. Давайте сначала посмотрим, где находится секта первобытного дьявола. Лу Шен закрыл глаза, его огромная душа распространилась. Окружающая вселенная немедленно начала стремительно вызывать безграничную космическую бурю. Было искажено огромное количество космической пыли и лучей. Пространство вокруг них растянулось, а время остановилось без ограничений. В одно мгновение божественное чутье Лу Шена распространилось на окружающие миллионы световых лет. Он не двигался один. Вместо этого он с силой использовал огромную силу, чтобы стянуть пространство Вселенной. В его глазах вся Вселенная была похожа на мягкий резиновый мяч. Когда ему это было нужно, он позволял основному телу снаружи тянуться, чтобы схватить внутреннюю стенку резинового мяча и сжать его. Большая территория там была бы остановлена. Беспредельные бури божественной воли пронеслись по всему, яростно пронеслись по звездным системам. Вскоре Лу Шен обнаружил местонахождение секты первобытного дьявола. С телепатической мыслью он исчез с того места, где был. В мгновение ока он появился в другом космическом порту, где бесчисленные звездолеты курсировали взад и вперед. В космопорте, заполненном звездами в голубом небе, летели и уходили звездолеты всех размеров, как бесчисленные трудолюбивые пчелы. Выгрузили товары и снова погрузили. Похоже, это был торговый космический порт. Лу Шен остановился в воздухе, когда его тело быстро трансформировалось. В мгновение ока он превратился в свой нормальный вид. Автоматически появились обычная серая рубашка с длинными рукавами и брюки. Это должен быть порт Пилорара третьей звездной системы. Это порт внешней торговли нефритовой династии. Произошла ошибка. Лу Шен нахмурился. Он хотел снова телепортироваться, но он только что прибыл. Если бы он снова двинулся через короткий промежуток времени, это пространство и время не выдержали бы этого. Даже если бы это был резиновый мяч, который мог бы отскочить, он бы деформировался после слишком сильного защемления. Дело не в том, что он не мог этого вынести, а в том, что Вселенная не могла этого сделать. Лу Шен, один из главных героев Царства Небесных Демонов, все еще испытывал чувства к этой Вселенной. Он не хотел легко разрушать это место. Забудь, я подожду немного. Я уйду после того, как пространственно-временная структура будет отремонтирована и стабилизирована. Его мгновенная передача фактически заключалась в том, чтобы с силой сжать две внешние стенки меча, а затем сделать шаг вперед. Этот метод был на самом деле очень разрушительным для времени и пространства. Это не могло считаться техникой и просто использовало насилие. К сожалению, кроме насилия, у меня нет никаких техник, которые позволили бы человеку мгновенно пройти через бесчисленные световые годы. Лу Шен вздохнул и полетел прямо к основной части звездной гавани. Основным телом космопорта был большой овальный диск, на котором росли бесчисленные строения в форме грибов. Весь космопорт был окружен торговыми портами других стран. Звездные порты обычно имеют дальние звездные врата, которые прыгают прямо. Давайте сначала посмотрим. Лу Шен задал направление. Звездные врата были похожи на серию ускоряющихся траекторий, которые могли ускорить вещи до чрезвычайно ужасающей степени, а затем значительно сократить расстояние. Путешествовать по небольшому участку Вселенной было очень удобно. Лу Шен использовал свою духовную волю, чтобы просканировать весь космический порт и ближайшие планеты. Здесь тоже есть люди из секты первобытного дьявола. Он внезапно показал удивленное выражение. Он закрыл глаза и исчез. На лице Лу Нин была ленивая улыбка. Она держала на руках двух красивых женщин и болтала со своими друзьями. В зале собралось много VIP-гостей. Однако среди всех присутствующих самым уважаемым статусом был наследный принц секты изначальных дьяволов Лу Нин. Ходят слухи, что его отец, самый могущественный бесформенный небесный дьявол во всем царстве небесных демонов, он бессмертный и несокрушимый, вечно неподвижный, он подавляет бесчисленные миры. За соседним винным столом медленно произнес глубокий голос крепкий мужчина. На нем было простое белое платье. Он ничем не отличался от обычного торговца из звездной гавани, но у него была другая личность. Это либо слух, либо правда. В противном случае нас бы не отправили так далеко в эту вселенную, чтобы следить за каждым его шагом. Другая женщина в зеленом платье говорила спокойно. Но теперь, когда я думаю об этом, этого парня можно считать беспрецедентной электростанцией в другом смысле. Сердце женщины ёкнуло, когда она вспомнила прочитанную информацию. В течение года он вместе с женой родил более 300 детей. Кроме того, он также родил около 2000 внебрачных детей от красоток разных рас. Что касается остальных, я не знаю, сколько детей он оставил снаружи. Я должен сказать, как и ожидалось от единственного сына сильнейшего специалиста. Крепкий мужчина громко засмеялся. Глава 1196. Говорят, что его отец, ужасающий повелитель демонов, который доминирует над всем, однажды посетовал, что у Лунина вообще не было никакого таланта к совершенствованию. Теперь кажется, что его талант, вероятно, полностью основан на плодородии. Это уже очень впечатляет для родословной на таком уровне, чтобы через 1000 лет родить ребенка. Но на самом деле этот парень, женщина вздохнула. Так вы говорите, что этот парень не только прав, но и его вклад больше, чем его ошибки. Внезапно послышался голос. Двое из них были до смерти напуганы. Они были шпионами из других вселенных. Как только их личности будут раскрыты, они будут немедленно окружены и убиты. Даже их души не смогут спастись. Кроме того, этот метод общения был духовным общением, к которому были привязаны только они двое. Это был особый канал связи, построенный жертвой своих жизней с использованием особой врожденной божественной силы Вселенной. Кроме них двоих, даже эксперты, которые были на несколько крупных миров сильнее их, не смогли бы узнать. Но теперь, двое из них встали, как будто их ударило током, их взгляды остановились на сильном мужчине, который внезапно появился рядом с ними. «Кто ты?» В руке женщины внезапно появился зеленый шип, когда она уставилась на мужчину, и все ее тело покрылось мурашками. Лицо человека было расплывчатым. Несмотря на то, что они были всего в нескольких метрах от них, они не могли ясно видеть лицо другой стороны. «Я просто хочу услышать вашу оценку, Лу Нина». Лу Шен улыбнулся. Похоже, он много чего сделал в последнее время. Они посмотрели друг на друга и больше не осмеливались говорить. Поскольку другая сторона могла контролировать общение их души, было бы небезопасно использовать это общение снова. «Многие люди знают, о чем мы говорим. Почему вы спрашиваете нас об этом?» — спросил дородный мужчина низким голосом с бдительным выражением лица. «Без причины. Я случайно проходил мимо и слышал, как вы болтаете. Я остановился, чтобы спросить. Ничего страшного, если вы не хотите мне говорить, я могу спросить остальных». Лу Шен улыбнулся. «В этом нет необходимости. План местонахождения сэра Лунина в основном объявлен. Женщина в зеленом на мгновение остановилась, прежде чем продолжить. «Почему он внезапно пришел сюда?» — с интересом спросил Лушен. «Он придавал большое значение традициям родословных кланов, поэтому его также очень интересовали его собственные дети. ГМ. Поездка лорда Лунина, по всей видимости, заключалась в том, чтобы добиться расположения старшей принцессы близлежащей системы ярких звезд, Геры. Ее высочество Гера, почему так много людей собираются вокруг только для того, чтобы преследовать женщину?» Лушен осмотрел местность своей духовной силой и увидел, что здесь постоянно собирается большое количество жизней. Многие из них были не просто торговыми судами. ГМ это потому что старшая принцесса Гера, одна из чрезвычайно редких стоголовых мамонтов во вселенной. У нее сотня слоновьих голов, а ее тело размером с планету. Она одна из редких атавистов среди древних зверей. Самое главное, она не может принять человеческий облик, сказала женщина в зеленом со странным выражением лица. ХМ, улыбка на лице Лушина постепенно исчезла. Что случилось с этим? Последней девушкой его высочества Лунина была мумия королевы царства демонов Парсонса. Все ее тело состояло из костей и сухой кожи безо всякой влаги. Она была просто скелетом с длиной тела 30 000 миль. Его высочество Лунин даже родила вместе с ней 13 могущественных кровных потомков, не мог не добавить крепкий мужчина. И королева грозового клана божественного быка механический титан империи железного щита Херборос. Одна из трех королев червей универсальный магический военный корабль Тиабити и когда-то потерянный космический шторм волшебной флейты говорят, что его высочество Лунин случайно попал в космический шторм на космическом корабле. Вскоре после этого он был добровольно отправлен в путь из-за шторма, за которым последовало более 10 небольших космических бурь, все еще медленно пожирающие и растущие возле галактики Куимана. Был другой раз, когда его высочество Лунин посетил таинственную кристаллическую планетную систему и случайно встретил блуждающий снаружи древний звездолет. В то время звездолет влюбился в его высочество с первого взгляда. Они двое провели 3 дня и 3 ночи вместе. К тому времени, когда его высочество вышел из звездолета, он уже вывел на берег 3 небольших звездолета, похожих на его. 3 маленьких звездолета единодушно назвали его отцом. Еще есть маленькая принцесса из клана гигантского кабана фиолетовой молнии. Говорят, маленькая принцесса родилась с 3 ртами. Ее внешний вид был несравненно уродливым, у нее были голова свиньи и тело коровы. Но в тот день, когда она встретила его высочество Лунин, они оба полюбили друг друга с первого взгляда. Проведя вместе ночь, полгода спустя, маленькая принцесса родила 17 поросят. Лушен был ошеломлен. В их глазах Лунин был подобен небесам и земле. Он ничего не мог сделать. Самым преувеличенным было то, что он случайно попал в межзвездную черную дыру. Через несколько дней, когда они спасли его из черной дыры, они обнаружили, что он уже породил 2 маленькие черные дыры. Он занимался верховой ездой со своими 2 сыновьями. Хотя черная дыра была всего лишь миниатюрной черной дырой размером примерно в половину маленькой планеты, с этого момента уровень угрозы Лунина значительно увеличился в глазах окружающих сил. Прямо сейчас у его высочества Лунина нет силы, но многие из его детей – ужасающие существа, обладающие силой от природы. Даже другие силы, не входящие в секту первобытного дьявола, не осмелились бы пренебречь его. В конце концов, никто не знает, где у его высочества внезапно родились сын и дочь. Никто не знает, сколько у него детей. Лушен потерял дар речи. Изначально он думал, что его сын самый бесполезный. Однако, похоже, талант этого парня действительно указывал не в том направлении. Вот почему его высочество Лунин, настоящая армия одного мужчины, заключила женщина в зеленом платье. Лушен покачал головой и повернулся, чтобы посмотреть на Лунина. Этот парень гордо обнимал красавицу и целовал ее повсюду. Вокруг него аплодировали молодые мастера и богатые бизнесмены. Лушен наставил их 2 и пошел прямо к Лунину. На банкете присутствовали самые разные расы, но большинство из них были гуманоидными или пристрастными. Там были гуманоид с головой медведя, гуманоид с головой лошади, полудракон, получеловек и гуманоидная электростанция, сформированная из чистой энергии. Лушен медленно шел по проходу, его тело медленно выделяло следы своей ауры. Лунин, сидевший на главном сиденье посередине, казалось, что-то почувствовал. Она посмотрела в сторону Лушина, а он слегка вздрогнул, почувствовав, что идущий к нему человек немного похож на своего отца. «Нет, это не так, это». Он резко встал, оттолкнул друзей вокруг себя и зашагал к Лушину. «Нинер». Лушен остановился и посмотрел на своего глупого сына со сложным выражением лица. «Прошло много времени с нашей последней встречи. Кажется, у тебя все хорошо, все в порядке, все в порядке. Папа, это твое настоящее тело?» Лунин был немного взволнован. «Это всего лишь капля божественного намерения. Подготовься и приведи с собой всех своих детей и потомков. Мы готовимся к переселению», — Лушен проинструктировал. «А, миграция?» Лунин был ошеломлен. В этот момент их разговор услышали гости поблизости. «Повелитель вселенной, небесный дьявол Лушен. Это невозможно, не правда ли? Мужчина выглядит обычным. Почему лорд небесных дьяволов вообще не хвастается? Разве не ходят слухи, что повелитель небесных дьяволов должен проглотить солнце и луну и наступить на туманность? Зачем ему понадобился такой маленький звездный порт?» Многие гости в округе были удивлены и сбиты с толку. Поп-секта первобытного дьявола? Лунин не мог понять, что имел в виду Лушен. «Мы пойдем туда вместе», — равнодушно сказал Лушен. «Через мгновение приведи своего сына с собой и возвращайся со мной в секту первобытного дьявола. Все пойдут вместе». «Хорошо, я понял», — Лунин кивнул. Он повернулся и помахал окружающим гостям. «Приходите скорее, все вы. Я поручил всем вам помочь мне найти сыновей, оставшихся на ближайших планетах. Вы нашли их всех?» — громко сказал он. «Мы уже нашли два корабля. Будьте уверены, молодой мастер, самые большие, мы сможем найти их все послезавтра», — с улыбкой ответил бородатый купец. «Это хорошо», — Лунин кивнул и взглянул на Лушина. «Вам не нужно раскрывать мою личность, чтобы не вызвать хаоса», — проинструктировал Лушен. «Все в порядке», — Лунин кивнул, показывая, что понял. Затем он снова громко сказал: «Где моя дочь? Когда я уезжал в прошлый раз, оставались дочери двух стран, которых не забрали. Еще через 30 лет, кто знает, сколько людей уже увезли. Вы все должны работать вместе и не пропустить ни одного. Вы должны забрать их всех. Не волнуйтесь, молодой мастер Лу, с нами у вас обязательно будет дочь. 100 юаней за каждого сына. Молодой мастер Нин, пока вы не задержите нашу выплату, все будет на нас. И это, у меня только две горнодобывающие звезды. Я положу это на вкладку секты первобытного дьявола», — пробормотал Лунин, сразу заставив окружающих весело рассмеяться. «Не волнуйтесь, молодой мастер Нин, ваши жены уже заплатили вперед. Это была просто шутка, шутка, ха-ха-ха-ха». Мгновенно весь банкетный зал наполнился веселой атмосферой. «Лужин», — сказал он, подергивая ртом. Он подумал, что, возможно, ему придется взглянуть на Лужин в ином свете. Несколько дней спустя Лушен привез Лунина с тремя гигантскими космическими носителями. Они путешествовали по космосу и прибыли в новую штаб-квартиру секты первобытных дьяволов, в галактику Бейцзелинь. Высшее руководство секты первобытного дьявола, которое заранее получило эту новость, тайно приветствовало Лушина и остальных в штаб-квартире. Следуя секретным приказам Лушина, весь странный исследовательский институт и секта первобытного дьявола действовали как огромное секретное устройство. Огромное количество ресурсов и бесчисленное количество учеников начали упорядоченно собираться, образуя космический портал. Лушен силой использовал высшую магическую силу своего тела, чтобы притянуть к себе маленькую вселенную, которую он нашел в прошлом, и прикрепить ее к внешней стене царства небесных демонов. Затем он открыл две внешние стены вселенной и сформировал простой космический портал. Затем один огромный звездолет за другим вошли в безлюдную вселенную. На этот раз ушли только высшие эшелоны секты первобытного дьявола и общества странных исследований, а также их семья и друзья. Вся секта первобытного дьявола нашла случайную причину, чтобы заблокировать всю информацию от окружающих галактик, чтобы не вызвать слишком много волнения и не быть обнаруженным Альянсом. Однако в действительности Альянс существований больше не мог позаботиться о себе. Их больше не волновала эта сторона.